Я постоянно говорю вам о духовном единении и постоянно заостряю ваше внимание на необходимости формирования коллективного первосознания, которое является целью духовного единения вашего народа. Вас должно было заинтересовать, что или какой смысл Создатель вкладывает в эти слова, и что же должно последовать за духовным единением. Ибо само это словосочетание в истории человечества имеет слишком много интерпретаций. И, как ни странно это звучит, слишком много национальных особенностей. Действительно, что же было заложено в этих словах? Или что скрывается за словами «духовное единение»? И почему так важно сегодня для России направить вектор эволюции сознания именно в сторону духовного единения в условиях ускорения процессов квантового перехода, который несет с собой не только высокие вибрации космоса, но и перевод людей, тех, кто последует за Создателем, на новую реликтовую частоту вибрации или новый реликтовый фон вибрации Творца. За всю свою историю люди много раз говорили о необходимости духовного единения. Однако почти всегда все заканчивалось только его декларированием, а на деле становилось всего лишь единением в рамках плотного плана, материального мира, в котором критерием такого рода единения были или пустые обязательства, или какие-либо материальные интересы. Если люди посмотрят внимательно, без купюр на историю пятой расы, то они увидят, что призывы к подобного рода единениям определенных народов или народностей, как правило, подкреплялись множеством материальных обязательств, включая и зависимость от золотого тельца или мамоны. Я говорю так для того, чтобы люди поняли, что в истории человечества еще не было случая истинного духовного единения на тонком плане. Ибо если речь идет о духовном единении целого народа, то необходимо говорить о единении на уровне подсознания или сознания, но никак не на уровне плотного плана. Все, что было накоплено человечеством пятой расы, лишь подтверждает тот факт, что люди по-прежнему продолжают только говорить о необходимости духовного единения. Но при этом каждый раз пытаются, и некоторым народам это удается, выстраивать пирамиду человеческой регулярности, предопределяющей не только ответственность участника такого рода единения, включая целые народы, но и необходимость исполнения им основных постулатов, подчиняя свое сознание идее или основателям этой пирамиды. Нужно сказать, что такого рода многоуровневая система контроля над сознанием целых народов, а по-другому ее и не назвать, приносит свои плоды. И история человечества знает достаточно много примеров реализации планов многовекового господства одних народов над другими через собственные религиозные представления плотного плана. Должен вам сказать, что среди многочисленных народов планеты я еще ни разу не наблюдал истинного духовного единения без ущемления права свободной воли человека. Я еще не видел и принятой единодушно общей или единой парадигмы эволюции или совершенствования сознания, причем на уровне подсознания, а значит на уровне полной божественной осознанности. Сегодня для тех народов, которые продолжают вынашивать планы перекройки карты мира, уже нет и не будет никакой возможности реализации своих планов. Потому что квантовый переход, действительно набирающий свою силу и мощь, не имеет никакого отношения к планам человечества, а тем более отдельных народов по переустройству плотного плана. Ибо он совершается в соответствии с планами Творца по сценарию Вселенской программы преображения пространства. Сейчас для меня очень важно подключение вашего подсознания и его сонастройка со мной, а значит подключение ко мне вашего тонкого плана, того плана, на уровне которого формируются условия истинного духовного единения. В противовес теперь уже уходящей в прошлое концепции или философии плотного плана, заканчивающейся, как правило, материальными выгодами и властью над себе подобными. Когда я говорю людям о будущем человечества, то я, естественно, не поддерживаю и не могу поддержать изжившие себя представления о мнимом духовном единстве, когда единение подменяется понятием духовного порабощения. Да и не каждый народ не только достоин, но и способен сотворить духовное единение или новое сознание человека высоких божественных вибраций, которое могло бы на тонком плане стать единением в духе для бесконечного многообразия проявлений Творца для людей. Из всех народов планеты я выделяю только ваш народ, который способен на тонком плане истинно духовно объединиться и создать условия реализации божественной регулярности или Царства Божьего на земле. Вам сегодня очень важно понять, что истинное духовное единение, о котором я не перестаю говорить, нельзя даже сравнивать с обязательствами или договоренностями плотного плана, потому что оно выстроено уже не на материальных псевдоценностях, а на подсознании каждого человека из благословения вашего Создателя. Ничто не может так сплотить народ-богоносец, как его внутренняя вера и убежденность, истоки которых были заложены еще при сотворении этого народа и не были сломлены наносными, умышленно искаженными представлениями о Создателе и структуре мироздания, дабы убить в народе Святой Дух. Ведь было всегда понятно, что народ со сломленным духом является собой духовного раба. Посмотрите внимательно на свою историю, на историю религиозного, а точнее духовного насилия, и вы поймете, что любого человека и даже целый народ очень легко сделать духовно управляемым, если навязать ему осознание его духовной ущербности или духовного несовершенства. Человечество в своей истории не знало более изощренной духовной экспансии, чем религиозный экстремизм, который преднамеренно был направлен на изменение сознания человека, а значит направлен на завоевание территории и лишение человека права свободной воли, дарованной ему Творцом. И кроме того, был направлен на разрушение прямой связи, канала каждого свободного человека с Творцом, что, безусловно, нарушает принятые Творцом условия Вселенской программы преображения пространства. Несмотря на такие условия постоянного, многовекового давления на сознание человека в России, я должен отметить, что ваш народ сохранил в глубине души свою реликтовую религиозность, основанную на ведах, что позволило мне остановиться на вас при своем выборе народа, духовного поводыря всего человечества. Теперь вы должны осознать, что времени на обсуждение уже просто нет, и что ваше единодушие на тонком плане, на уровне вашего подсознания, там, где не действуют законы материального мира, а тем более искаженные представления о Творце и структуре мироздания, является спасением не только вашего народа, но и всего человечества. Вот почему теперь я сам, ваш Творец, беру бразды правления на планете Земля в свои руки. Ибо уже есть народ, который способен на уровне подсознания с моей прямой помощью продемонстрировать человечеству основы истинного духовного единения. И не на базе каких-либо искаженных религиозных представлений. Я создаю условия, способные подвести целый народ к пониманию острой необходимости сотворения людьми коллективного первосознания, безличностного целого, а значит Творца. Знайте, только в духовном единении заложено общее духовное спасение, ибо все остальное, а значит и человеческие представления об устройстве мироздания и о Боге, приводят только к межрелигиозным войнам и перекройки карты мира, ради управления другими частицами Творца. Не будьте наивными и посмотрите на мир открытыми глазами. И вы увидите, что без моей помощи вы не сможете просуществовать в качестве единого народа, а значит, единой территории, оставшейся несколько лет. Только духовное единение вокруг Творца, вокруг моих знаний, сможет отвести от вашего народа трагедию распада страны на мелкие, зависимые от темных сил удельные княжества, и даст надежду не только на спасение, но и позволит вам, вопреки планам темных сил или народов, продавшихся темным силам, подняться на уровень духовного лидера современного человечества. Ваша роль в истории человечества просто уникальна, еще и тем, что вы впервые начинаете духовное единение не по принуждению и не из-за амбиций планетарного господства, а на основании проявления свободной воли, дарованной людям самим Творцом и поддержанной им в качестве богоугодного промысла. Поверьте мне, у вашего народа есть всего один шанс сохранения статуса или положения великого народа. Ведь на картах некоторых народов вас уже давно нет. И этот шанс связан только с духовным единением, а значит, с осознанием каждым человеком богоизбранности своего народа и той помощи, которую оказывает вам сам Творец. Вам никак нельзя отказываться от своих духовных корней, ибо все остальное было привито вам принудительно с целью управления вашим сознанием, а значит и самим народом, и его территорией. Вам необходимо осознать, что надежда на спасение и сохранение целостности народа заложены в духовном единении или единении на тонком плане, на уровне подсознания. И только они спасут не только Россию, но и все современное человечество.